Вот так, пока танки выбивали артиллерию, постоянно маневрируя, не хочу, чтобы меня накрыли, я артой попал точно в центр толпы предателей, разметало всех, фактически одним выстрелом привел охрану лагеря в недееспособность. Естественно, погибли не все, тех, что в центре, испепелило, большую часть переломало ударной волной и осколками, одну вышку повалило и забор повредило, а вот тех, что стояли с краю, контузило и оглушило, но они уже начали шевелиться и пытались встать. Примерно сотня их там, плюс те, что на вышках у пулеметов находились. Сам лагерь открытый, для такого количества пленных построек на территории мало, там какие-то летные домики были, возможно, даже бывший пионерский лагерь, но как накрыло татар, военнопленные видели, и бросились к ограде и вышкам. Татары у пулеметов открыли огонь, многие падали, сраженные пулями, а когда арта перезарядилась, я выстрелил и повалил вышку с другой стороны, проложив проход наружу. Потом и с другой стороны, старясь, чтобы не пострадали от разрывов пленные. Потеряв где-то около 500 человек, они все же смогли справиться с охраной, выбегая наружу. Потом добили тех, что на митинге были, и стали вооружаться. Вот только раненых много очень. Да, как-то кроваво уж слишком освобождение вышло, с большими потерями. Надо было им смирно сидеть, я бы разнес там все, и можно спокойно уходить. Ладно, что сделано, то сделано. Не мог я туда танки отправить, только так дистанционно артой помощь, что и сделал, а сейчас я иду на Севастополь, то есть на немцев и румын, что его окружали. Арта вернулась к истреблению артиллерии, там многие пытались орудия эвакуировать, но не помогло, мы сближались и вели огонь. Иногда танки скрывало поднятыми вокруг фонтанами земли, но чем дальше, тем меньше их было. У немцев и румын заканчивались орудия и сами артиллеристы, пока совсем их не потеряли. Я гнал остатки дивизии, пока не прижал их к низине, а выход из нее простреливался, и пошел вниз штурмом. Арта работала по целям вокруг, по аэродрому подскока, по складам и разным мелким тыловым частям. Да, мне китайцы сожгли, два прямых попадания и детонация. Он у меня уже полностью модернизован, наполовину на следующий танк баллов набрал, но покупать его снова я не стал. Тигр-2 купил и теперь его гнал рядом, постепенно модернизируя. Когда добил остатки дивизии, в разные стороны разбежались человек 200, по сути она прекратила свое существование, я полностью модернизировал «Тигр» и направился дальше, собираясь ударить в тыл немецким и румынским войскам, о чем они уже должны прекрасно знать. Следующей моей целью была огромная мортира на железнодорожном ходу, что обстреливала город. «Дора», кажется, ее называли. Немцы кидали на мои танки все, что было под рукой, в основном румын, чему я как раз и не возражал. Те разбегались после первых же стычек, боями их назвать сложно. Очень трусливы, вот только засада с этим, убегать я им не хотел давать и вел счет, обещал ликвидировать 100 тысяч и выполню, и он постепенно рос. Я в настройках нашел возможность установить счетчик уничтоженных мной противников, это как в игре на компе, сколько танков уничтожил, столько и показывает. Этот счетчик установил, как и по самолетам, ну и по солдатам с офицерами. Отметил румынские войска и немецкие, и счет по ним рос. Активировал я подсчет потерь противника только перед аэродромом у Симферополя, так что отсчет шел оттуда и на данный момент. А сейчас, в 6 часов вечера, и Дору я расстрелял, вызвав детонацию ее снарядов, а потом, двигаясь в сторону села Николаевка параллельно передовой, она в 10 километрах слева от меня была, громил тылы, не приближался к передовой, в основном артиллерия меня интересовала. Счет составил 43 206 уничтоженных солдат и офицеров вермахта и люфтваффе, 22 308 солдат и офицеров румынской армии. Они как-то не особо хотели погибать под огнем моих танков, только немцы, подпирая румын со спины, могли заставить их сидеть в обороне. Дошло до смешного. Полк румын решил сдаться, подходя с поднятыми руками, а я подпустил их поближе и никто не ушел, все тут легли, 1706 человек. Подранков добил. Меня уже не атаковали, пытались остановить в наспех выстраиваемой обороне, даже на минное поле завели. Там «Тигр» подорвался, пришлось ремонтировать и задом выводить. Кстати, я на Т-10 баллов набрал, так что пересел на «Тигр» и отправил Истри вперед. Тот почти час активно атаковал противника, двигаясь впереди меня на полкилометра, пока наконец мне его не подбили и со второго раза не сожгли. Тут же появился Т-10, свежая покупка, и я постепенно стал его модернизировать. К этим 6 часам ходовая и двигатель были исследованы и приобретены. Арту мне сжигали не раз, больно уж немецким и румынским артиллеристам не нравился ее точный огонь, поэтому сосредоточились на ней. А я, когда до 8 уровня баллы поднял, исследовал, но после того, как американцы мне в очередной раз накрыли и сожгли, покупать не стал, француза взял, британца не пожелал, и теперь он меня сопровождал и по немцам точно бил. Это я к чему веду. 6 часов наступило, кто другой бы одурел от постоянной стрельбы и уничтожения противника, без выстрелов ни минуты не обходилось, но я приводил себя в порядок аптечкой, наносил ранку и излечивался. Заодно отдохнувшим себя чувствовал, поэтому с раннего утра как прилетел, ни разу не отдохнул, даже ел в движении, только воевал и ослаблял армию Манштейна, и по моим прикидкам уже наполовину это сделал, резервы все точно выбил. Но нужно было закончить дело с тылами и ударить по передовым войскам. С этим труднее будет, они окопались, в отличие от тылов. Однако не успел, чудовищный разрыв у гусеницы тигра повалил танк на бок, и темнота вырубила. Все-таки накрыли, гады. Когда-нибудь им должно было повезти, и это произошло. Глава 9. Насилие, суть войны. Томас Бабингтон Макали. Очнулся я, к счастью, почти сразу. Аптечка на автомате стояла, так что излечила от всех повреждений. Тигр потерян, тут и на гусенице его ставить нужно. Кстати, одной нет, сорвало и изувечен, поэтому я решил сменить его на Т-10. Заминка со стрельбой, если и была, то незаметная. Арта быстро нашла дивизион тяжелых гаубиц, что по мне били, судя по длинным стволам, французские трофеи, и стала выбивать расчеты и орудия, а я, открыв люк и не обращая внимания на звон пуль, что горохом попадали в башню тигра, выкатившись наружу, прихватив автомат и вещмешок, подполз к своему советскому танку. Он подкатил поближе, пулеметчиков, что себя проявили, уже уничтожил. Я забрался под танк и втиснулся внутрь через эвакуационный люк в днище. После этого танк покатил вперед, а я купил новую арту, британскую, и теперь две арты работали по противнику. По факту я выбил основной состав артиллерии, где-то 90 батарей разных калибров, не считая Доры, и две самоходные мортиры Карл. А ведь некоторые батареи были сверхтяжелые, 200 мм и 300. Я повернул с дороги на Севастополь в сторону Николаевки, двигаясь в ближнем тылу стоявших на передовой немецких и румынских войск. Но был еще поворот в сторону Ялты. Там расстояние тоже немалое и своей артиллерии хватало. Ничего, дойду до Николаевки, комендатуру расстреляю с казармой, развернусь и буду подчищать то, что не додавил и не добил, а потом на Ялту пойду. Кстати, иногда я замечал татар на разных высотах, что за мной наблюдали, горели красным, поэтому я их накрывал артой, танки не доставали. В результате к 8 вечера, когда я добрался до Николаевки, немцы уже не пытались устроить заслоны и выстроить оборону, а спешно отступали с моего пути, но я нагонял и вел прицельный огонь. В основном арты работали, но и для танка работа находилась, мелочь подчищал. Так вот, к моменту, когда я зашел в Николаевку и пострелял там, подчищая, а потом покинул город, когда уже стемнело, на моем счету уничтоженного противника теперь стало 59 903 солдата и офицера вермахта и Люфтваффе, 36 000 румынских солдат и офицеров, 4305 татарских добровольцев. Немцы всех под мою группу кидали, отчаянно пытались остановить хоть как-то. Помнится, атака румынской кавалерии поразила, почти 3000 солдат с саблями наголо, да плотным строем, ох я и поработал. Я к тому моменту Т-10 уже частично модернизовал, ходовую, двигатель и башню, потому купил зенитный КПВТ, тем более спаренный с пушкой пулемет тоже был крупнокалиберным, ДШК. В общем, фарш. Правда, кавалеристы, пусть и осталась их половина, доскакали до моей группы и начали, вы не поверите, рубить установки и танки саблями, видимо, в азарте. Пока офицеры не привели солдат в порядок, отдавая приказы, и те начали использовать гранаты. Однако танк мой крутился и постоянно стрелял, перезаряжал пулеметы и стрелял, а технику, поврежденную подрывами, я сразу восстанавливал. Арты не отвлекались и вели огонь по румынским бронетанковым силам. Где-то около батальона в 4 километрах от нас драпало. Отбился я от кавалеристов, около 200 ушло. Я на том поле еще час стоял, подранков добивал, да и лошадей. Жалко их было. Вот странный человек, лошадей жалко, а людей нет. Хотя какие румыны люди, Если вспомнить, что здесь творили, в Крыму румын мизер остался, так что я подумывал переместиться в Запорожье, вот уж где их немало. Мысль интересная, но после выполнения квеста, двигался я обратно уже в 4 километрах от линии фронта, даже кое-где советские окопы видел. У советского танка был прибор ночного видения, и я его вполне легко и по полной использовал. Арта все так же работала без устали, а танком я расчищал дорогу. Били по минометным позициям, ближним тылам стоявших дивизий, накрывали обнаруженные тылы, особенно где машин много, склады, в общем хорошо шли, за нами только пожары и смерть. Наши особо не дергались, видимо ожидали, что дальше будет. Всю ночь шел в сторону Ялты, пока не пересек полуостров и не вышел к морю с другой стороны. Это в 9 утра. Снова поработав аптечкой, а то что-то в сон кидало, я развернулся и пошел обратно, и вот что обнаружил: немцы покидали позиции на передовой и быстро уходили. Понять их тоже можно, все, что приготовлено для штурма, уничтожено, скоро из-за них примутся, тем более их штабы на передовой я обязательно своими чемоданами закидывал. Складов немало подчистил, нечем им воевать, да и некому по факту. А когда рассвело, наши постепенно, а потом увереннее двинулись вперед. В боевое соприкосновение я с ними не вступал, а двигался в порядках немцев, точнее, подгоняя их по одной из дорог на Симферополь. Что на других творилось, не знаю. Знаете, что они сделали? Все части, что были рядом, спешили сдаться советским войскам, а видя, что я сразу прекращаю вести по ним артиллерийский огонь, и остальные следовали их примеру. К 3 часам дня советские войска, не имея особо для этого сил, победным маршем двигаясь по дорогам, освобождали территорию Крыма, даже Симферополь заняли. Туда первыми моряки вошли, из бригады морской пехоты. Его от вражеских солдат партизаны зачистили, поэтому выжившие жители встречали наши войска с цветами. Я город ранее быстро проскочил. Вот у меня встречаться с местным командованием никакого желания не было, поэтому на максимальном ходу, что мог выдавать мой тяжелый танк, последовал в сторону Джанкоя. Арты стреляли часто по отступающим немецким войскам, да бегущим по факту, не все сдались. Искал я шторх себе, да пока не находил. Танк Т-10 я полностью модернизировал, баллов хватило, французскую арту прокачал до 8 уровня, как и британскую до 9, даже купил их и использовал. Да и сейчас они при мне и ведут огонь, внося смуту в отступающие немецкие войска. Они даже в такой ситуации это делают в порядке и дисциплинированно. За это их можно уважать, но только за это. Так я и двигался весь день. Танк стрелял часто, по красным точкам, проходил татарские села, никого не жалел, работало все вооружение, по зеленым и оранжевым не стрелял, гасил только красных и следовал дальше. Мне повезло, у Джанкоя я обнаружил на поле немецкий связный самолет, но не Шторх, а Мессершмитт 108, модель Тайфун. Тот скоростнее, чем Шторх, дальность в 2 раза выше, крыло ниже и 4-местное. Машина хорошая, но я на таких не летал, придется учиться по ходу дела. В самолет как раз споро грузились 2, видимо эвакуировались важные чины. В последние 15 минут я не стрелял, сразу как увидел самолет наведением одной из арт, цели искал. Вот и молчали пушки, чтобы не пугать пилота, и гнал я на максимальной скорости. Цели, конечно, хватало, те же татары, немцы, редкие румыны, они мелкими группами в одиночку шли или ехали. Татары 2 раза мне засады устраивали, в первой было 100 человек при танке Т-26 и 2 орудиях. Ну и уничтожил всех. Во 2-й раз 3 сотни, хорошо вооружены советским оружием, 6 пушек и 2 миномета. У меня арты первыми шли, чтобы огонь на них вызывать, не жалко. Да и мин я опасался, уже подрывался и больше не желал такого. Так татары из группы в 3 сотни такой фугас как раз и заложили, так что от арты мало что осталось. Этих тоже всех положил, специально на 20 минут задержался, чтобы никто не ушел. Хочу отметить, что стали наши самолеты часто летать, мою группу быстро обнаружили, кружились сверху, наблюдали, крыльями качали, внимание привлекали, но на связь я не выходил. Правда, чуть позже вышел, вынудили. Я выкатил из-за холма, немцев на поле было 6, 3 в самолете и 3 у легковой машины, провожающие видимо. Вот провожающие и засекли меня, а я остановил танк и, прицелившись, выстрелил из зенитного пулемета. 1 патрон, пуля которого прошла через кабину самолета. Я опасался повредить мотор и приборы управления. Потом выстрелил по тем троим, что у машины стояли, они разбегаться стали, но от пули не убежишь. Расстояние километр до цели, плевое. Дверца кабины «Тайфуна» открылась, и оттуда выпал пассажир, скатившись по крылу и замерев на траве. Больше он не шевелился, и в кабине шевеления я не заметил, быстрым ходом сближаясь с самолетом. Окраины городка пусты были. Подогнав танк к самолету, мотор у того гудел, винт вращался, я поставил его так, чтобы тот корпусом закрывал меня и самолет со стороны города. Арты встали метрах в 100 и открыли огонь по дальней цели, а цели были, оставлять их не хотелось. Видишь противника, уничтожь. И я работал по такому принципу. Подранков не было, я придержал открытую дверцу самолета и, заглянув внутрь, поморщился от увиденного. Да, фарш, хорошо не тошнит, уже насмотрелся и не такое видел. Вздохнув, я купил канистру воды и тряпки, да просто простыню. После этого осторожно вытащил тело разорванного пополам пассажира, полковника германской армии, и летчика, который умер от травматической ампутации плеча с рукой, видимо, в полоборота сидел и ему тоже досталось. Полковника пополам разорвало, а второго пассажира, что наружу выпал и умер, ранило в бок, но ему хватило. Хороший выстрел, удачный. Вытащив тела, я заглушил мотор, тут все понятно с управлением было. Перекрыв бензопровод, я стал отмывать кабину. Она широкой была, по сравнению со Шторхом, где пилот один сидел, тут два кресла спереди и два сзади. Одна простыня, покрасневшая от крови, была выкинута, потом вторая, вот третья отмыл и насухо все протер. Конечно, найти следы крови можно, но в щелях, но до такого маразма я не дошел. Самолет для меня одноразовый, перебраться ближе к Одессе, а там сам освоюсь. Когда я закончил, кстати, «Опель» с открытым верхом я уже продал, и послышалось гудение в небе. Я его не сразу расслышал, оглушен был работой арт, но по крайней мере на 5 километров вокруг крупных немецких или румынских частей не было. Если немецкие я просто разгонял, то румынские добивал до победного конца, никто не должен вернуться на родину, все тут, гады, полягут. Сейчас арты работали по железной дороге, расстреляли поезд, что шел на полуостров, как раз к Джанкою подходил. Сейчас он полыхал, а вот что он вез, я так и не понял. Маркировок на вагонах не было. Так вот, послышалось жужжание мотора, и показался связанный советский самолет У-2. Сверху его сопровождали три ЛГГ примерно на километровой высоте. ХМ, думаю, их навел тот як, что недавно тут крутился. Вот этот связанный самолет сделал два круга, летчик явно высматривал удобное место для посадки. Истребители так и вились наверху. Бежать к самолету я не стал, он подкатил и встал метрах в 100. Его борт покинули двое, сам летчик и некто в командирской форме. Когда они подошли, я уже рассмотрел знаки различия. Командир, полковник, а летун, старший сержант. Общаться не хотелось от слова вообще, жаль, не успел улететь, знал бы, в полете домыл самолет. Помыв руки в ведре, а я ведро купил, а то неудобно с канистрой, и отряхивая их, с интересом наблюдал за подходившими гостями. Полковник Говорунов, представитель штаба 51-й армии, козырнув, сообщил полковник. Вы, старший лейтенант Шестаков. Это не было вопросом, полковник это точно знал, что и озвучил, да и на комбезе моим знаков различия не имелось, так что я лишь кивнул, подтверждая. Мы обменялись удостоверениями, изучая их, после чего вернули корочки друг другу. Так и есть. Чем обязан вашему вниманию, товарищ полковник? Ваше внезапное появление нам сильно помогло, хотелось бы знать ваши планы. А как? О своих планах я пока сам не знаю. Я планировал на стыке юго-западного и южных фронтов работать, но мне поступил приказ срочно прибыть в Крым и не допустить прорыва обороны и ликвидации войсковой группировки. Ну и помощь расширить плацдарм. Атаку немцы планировали провести сегодня, 4 июня, все силы для этого у них были. Пришлось работать по их артиллерии и тылам. Как мне кажется, у меня это хорошо получилось. Одних артиллерийских батарей больше 160 уничтожил, вместе с расчетами. Тут в очередной раз грохнули залпом арты то, что стояли в 100 метрах, не сильно помогло, все равно оглушило, я-то привык, а гости вздрогнули. Хотя вроде арты уже 4 залпа еще при них дали. Сам летчик представился и отошел в сторону, чтобы нам не мешать. Он с интересом изучал Т-10, что стоял в 15 метрах от нас боком, повернув башню и держа под прицелом окраины города. Вид у него для этих годов действительно слишком непривычный и пугающий. А арты в последние две минуты работали по перекрестку дороги, где возникла пробка, вот и разносили ее. Я же, мельком подкорректировав наведение, пока очередная перезарядка шла на крупную тыловую колонну, боевых частей я уже не видел, и услышал от полковника: «Ваша помощь неоценима, это понимают многие. Кстати, как мы смогли убедиться, немцы Крым покидать пока не собираются, отойти отошли, но сейчас занимают оборону на линии Евпатория, Феодосия, опорными пунктами обороны у дорог, перекрывая все возможные пути обхода. Местные жители из татар активно им помогают. Это все, конечно, интересно, но мне это зачем знать? Вы, товарищ Шестаков, не собираетесь продолжать воевать с армией Манштейна? Свою работу я закончил». Приказ звучал так: «Помощь в обороне советским войскам, при возможности расширить и увеличить удерживаемый плацдарм». «Я выполнил этот приказ в полной мере», кивнул тот. «Однако командование поставило мне задачу приказать вам продолжать так активно и результативно действовать, однако поступившие из Москвы указания противоречат этому приказу. Мне приказали быть с вами вежливым и корректным». «Ах, вон оно в чем дело!» С пониманием я откинул голову, как будто кивнул назад, кивнул сам себе, своим мыслям. «А я еще удивляюсь, чего это вы такой вежливый, а то пока зубы не выбьешь и не заставишь их собирать, никакого нормального разговора, только давление званием и чином. По-другому старшие командиры просто не умеют общаться и не хотят». Тут я вспомнил комиссара Дурова и нахмурился, отвернувшись: «Не везде так и люди разные, я уже один раз ошибся и не хотел бы повторения, а так уже стало понятным, чего хотел полковник, поэтому и сообщил. Планы мои поработать в Запорожье. Задача – обескровливание румынской армии. Можете так и передать своему командованию. Кстати, особисты при опросе наших военнопленных смогли выяснить, что вы не брали врагов в плен». «Да, мне их некуда брать и размещать, к тому же румын я принципиально не беру в плен. После их карательных действий по мирному населению на оккупированных территориях, я думаю, такой приказ отдаст любой здравомыслящий командующий. Я поклялся себе, что уничтожу 100 тысяч румынских солдат и офицеров. Сейчас пока счет до 40 тысяч не дошел, маловато их тут. Надеюсь, доберу на материке в зоне работы Южного фронта. Так что, если ваше начальство интересуют мои планы, то до получения следующего задания я собираюсь уничтожать румынские войска в зоне действий Южного и Юго-Западного фронтов. Раз я поклялся себе уничтожить 100 тысяч румын, то это сделаю. Мне на это понадобится от недели до 10 дней. Я понимаю ваш интерес по освобождению Крыма. Предлагаю такой вариант: атакуя, будете иметь большие потери. Вы пока освоите уже освобожденные территории, встав рядом с передовой, и подождите, подтяните резервы, запасы пополните. Закончив со своими делами, я появлюсь и поработаю с немцами в их тылу. Собью с позиций, и вы уже, будучи готовы, погоните немцев дальше. Сомневаюсь, что командование пойдет на это, особенно член военного совета фронта. Требует продолжать наступление, хотя резервов у нас на это нет. Сил едва хватает удерживать уже освобожденное. Вы сами поставили начальство над собой, что ж теперь плакать. Я вам больше скажу, по полученным мной сведениям, именно ваше командование и политработники довели ситуацию до захвата Крыма. Полная некомпетентность, тупость и попытки свалить вину на других ни к чему хорошему не приведут. Пока вы не смените их, Крым вам не удержать и не отбить. Хотя я могу и ошибаться. Уже ошибался и теперь на воду дую. Я вас понимаю, кивнул полковник с задумчивым видом. Вы действительно тут не совсем правы. Я служу в Крыму с 40-го, сам не сразу освоил местную специфику службы. Могу сказать, что для нас война была где-то там, далеко, и столь неожиданным стало появление немцев у перекопа и последующая атака. Это всего лишь отговорки, чтобы выгородить себя. Одна оборона Одессы чего стоила? Хотели, подготовились бы, и не нужно кивать на специфику. Расслабились, вот и получили по морде. И правильно получили, заслуженно. Это я вам не напомнил еще, что с начала войны и до появления немцев в Крыму служба у вас шла по мирному времени с выходными в воскресенье. На это полковник ничего не сказал, тут он как раз был со мной согласен, по лицу было видно. Однако перевел разговор на другую тему. Меня попросили уточнить: если вы воюете в нашей форме, имеете документы комсостава РК, то почему отказываетесь подчиняться старшим командирам? Устав вам не знаком? Почему же, знаком, улыбнулся я и пояснил. Однако у меня свой приказ, игнорировать приказы любого, кто старше меня по званию. Мой непосредственный командир, единственный, кому я подчиняюсь, маршал Шапошников. И подтверждение у вас есть? Мягким тоном с вопросительной интонацией уточнил полковник. Кстати, да, купить в магазине можно что угодно и разные бумаги тоже, включая порученца Сталина. Тут я замахиваться не стал, выбрал Шапошникова, так что, сунув руку за отворот комбинезона, как будто за дополнительной бумагой, а сам купил в магазине удостоверение личного представителя маршала Шапошникова и бумагу за его подписью о том, что я являюсь как бы отдельным подразделением и обязуюсь выполнять его прямые приказы. Другие командиры, включая командующих фронтов и членов военного совета, мне не указ. Так что рука, нырнув за отворот комбиза, появилась с этими бумагами. Удостоверение мне стоило 100 тысяч кредитов, а бумага – 50 тысяч. Полковник их изучил очень внимательно и, вздохнув, сообщил. Товарищ Шапошников лично меня по правительственной связи инструктировал, но о том, что вы его представитель, он мне не сообщал. Может, забыл, пожал я плечами. Возможно, как-то подозрительно легко согласился тот, не спеша возвращать мне документы представителя. Тут нас отвлекли, в небе разгорелся воздушный бой, звено прикрытия было атаковано тремя парами немецких истребителей. Посмотрев на небо, я быстро сказал, значит, договорились, 10 дней, и я возвращаюсь в Крым и помогаю вам. Единственно, если вы сами решите атаковать и наступать, не дожидаясь меня, то уже не вернусь, сами так сами, я все передам. Дальше я залез в самолет, на документы представителя генштаба махнул рукой, они мне без надобности, разве что вызовут в верхах лишние вопросы, однако мне было плевать, если надо, еще куплю. Я запустил мотор, погонял его и, разогнавшись, тут длина полосы больше нужна, взлетел, как раз под очередной залп арты, а не простой самолет в управлении, я осваивался в полете. Гости улетать не торопились, как я понял, их интересовала моя техника, но та сама уничтожилась и вскоре растаяла, а я улетел на бреющем. Сам воздушный бой разбился на фрагменты, однако два истребителя немцы сбили, потеряв один свой. Третий наш ушел, смог отбиться, он избил мессер и оторвался. Явно опытный летчик. Гостям пришлось ждать, пока немцы улетят, однако мне уже было не до этого. Днем лететь над вражескими территориями опасно, но что хорошо, немецкие наблюдатели за воздухом о пролете моего трофея были извещены, так что тревоги не поднялось. А направлялся я к Северскому Донцу, на тех территориях размещались отдельные румынские части 3-й армии, общим количеством около 60 тысяч. Сейчас они активно помогали немцам в наступлении, хотя, немало румынских частей занималось охранными функциями. Карты, устаревшие на несколько дней, с их последними местоположениями, у меня были, так что я знал, чего ожидать и где их искать, хотя бы примерно. Я покинул территорию Крыма и, найдя пустынную местность у небольшого озера, совершил посадку. Ох и непростая, никогда на такой скорости не садился, чуть не завалил самолет на бок. Потом накрыл самолет маскировочной сетью, покупался, вода теплой была, эх, а в море не купался, но надеюсь, еще будет возможность. Быстро поужинал в сухомятку, молоко с булочкой, и, укрывшись в тени самолета, только начал засыпать, как раздался мелодичный звонок пришедшего сообщения, и я, сев, прочитал его. Что-то задержались, квест-то я выполнил. Итак, баллы я получил, возможность управлять двумя машинами одной страны, но разных моделей, тоже. Тут и бонус получил, открыл его и изучил. Вот он меня порадовал. Хотя я в душе надеялся, что бонусом будет возможность управлять хотя бы четырьмя машинами, а не тремя. Все же трех мало. Тут одно радовало, что оружие у меня не перегревалось от стрельбы, иначе плевалось бы только, а так только благодаря этому и тому, что постоянно ремонтировал и сразу покупал уничтоженную технику, удалось провернуть этот рейд. Немцы, надо сказать, были ну очень упорны, пока наконец не удалось их запугать, и они наконец поняли, что мои танки непобедимы. Дальше уже бегали, а я их гонял, еще по линейкам техники, воюя или точнее играя, все же я пусть и в прошлом нахожусь, но игрок, то понял, что ПТ мне просто не нужны, только танки и САУ. Неповоротливые самоходки хороши в обороне, а я в ней фактически не стою, танков вполне достаточно. Оттого я ПТ и не использовал, да и не планировал. А бонус достаточно простой, но в то же время нужный. Тот состоял в том, что размер моей тактической карты стал больше, если я в центре, имел размер 5 километров во все стороны. Карта квадратная, поэтому к углам чуть дальше, 5,5 где-то. Жаль, карта привязана к компасу и не крутится. А так благодаря бонусу размер карты увеличился до 6 километров в разные стороны, то есть на километр больше, чем ранее было. Это действительно нужно. Дальнобойные орудия немцев бьют за пределами дальности моего управления артами, и я не мог их подавить, не видя. Приходилось прорываться к ним поближе, чтобы арты могли работать, и это под постоянным огнем. В принципе, и сейчас не могу достать их, но увеличившаяся карта теперь облегчала обстрел противника, ранее недоступного. Лучше бы карта на 10 километров была, это идеально, орудия добьют, некоторые и на 20 стрелять могут, но блокированы размерами карты, а теперь стало чуть получше. Вот именно что чуть, я только снова лег, как пришло следующее сообщение. «Да дадите вы мне, гады, поспать!» Зевая, возмутился я и, лежа, устроившись на лежанке поудобнее, спал я в одних трусах, накрывшись плащ-палаткой, открыл новое сообщение. «Игрок, вам предлагается новый квест. Информация по нему будет доступна после согласия». «Да нет, награда за выполнение квеста предлагается в трех вариантах на выбор. Первый – 45 тысяч баллов на личный счет и возможность полного управления 5 танками или установками одновременно. Второй – 40 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, должность командира батальона. Третий – 50 тысяч баллов и увеличение тактической карты на дальность до 9 километров». Внимательно изучив предложение, я задумался. С вручением сообщения была отметка, что ответить нужно в течение часа, то есть попридержать и повоевать с румынами не получится. Отвечать нужно сейчас. Вздохнув, я подтвердил получение нового квеста, отметив выбор в качестве награды третье предложение. Да, с 5 танками или установками я сильнее, но с такой дальностью становлюсь более зрячим, поэтому после 3 минут размышлений выбрал именно третий вариант. Тем более он впервые мне был предложен, а управление 5 машинами не в первый раз встречается, как и звание капитана. Чего мне его суют? ХМ, а какие с ним могут быть выгоды? Жаль, информации нет. А так немало немецких и румынских частей уходило от моего преследования, из-за куцого размера карты. Нет, потом я их нагонял и уничтожал, но главное, что я был связан по рукам и ногам размерами карты и работал только потому, что видел. А тут бонус в километр, да еще 3 в качестве награды получу после выполнения нового квеста. Кстати, о чем он? Открыв только что пришедший файл с информацией по квесту, я, все больше хмурясь, читал информацию по заданию. В районе Харькова и в самом городе было создано 4 сортировочных лагеря для военнопленных, их готовились отправить дальше в тыл. Моя задача освободить всех, снабдить оружием. Общее количество военнопленных около 150 тысяч. Я даже поежился, представив, что они устроят у немцев в тылу, когда их освободят и вооружат. По времени и срокам. Жестко они не стояли, но желательно начать не позже 10 июня, сегодня 4, напомню. Срок выполнения тоже не лимитирован, как успею, так и успею. Бонуса не предлагалось. Вот так, закончив изучать задание по очередному квесту, я свернул файл и, запахнувшись в плащ-палатку, вскоре уснул. Ночью вылетаю дальше. Тянуть не буду, выполню квест и займусь румынскими войсками. Раз уж решил заняться их уничтожением, значит стоит. А то они натворили много чего, а потом быстро, раз и перепрыгнули в стан союзников Союза, к ним даже судов за то, что сотворили, не было. Ну уж нет, если и переметнуться, то в усеченном составе. Проснулся я, как стемнело, быстро позавтракал, собрался, в бак залил бензин, там треть бака было, так я танковый авиационный использовал, все равно другого нет, и полетел дальше, ориентируясь по карте и наземным ориентирам. А летел я к румынскому аэродрому, надеюсь, он еще там, до него 300 километров, до Харькова меньше 100 останется. Уничтожу, нормального топлива добуду и дальше полечу. Вроде мотор кушал то, что я намешал, без проблем, но все же чисто авиационный стоит использовать, а не этот эрзац. Так бы и долетел, но недалеко от передовой я вдруг обнаружил большую массу войск, покрутился над ними и понял, что тут не меньше 100 тысяч, похоже, резервы. Немцы явно собрались ударить в этих местах от Днепропетровска на Павлоград, прорывая советскую оборону. В этой истории Павлоград так и не был оккупирован немцами и пока держался. Жаль, все сплошными красными полями было указано, где немецкие войска, а где румынские, не различаются. А те тут должны быть, точно говорю. В общем, я не мог пролететь мимо, так что сами виноваты, что румын держат при себе. Войска противника сосредоточились у дороги, встав в поле на отдых, ночь, спали. На шум в небе особо не обращали внимания, видимо, узнали по мотору свой связный самолет. Однако немцы-педанты быстро свяжутся со своими летчиками и выяснят, что никто из их коллег тут летать не должен, в расписание пролет не внесен, так что я поспешил совершить посадку. Отлетел над войсками подальше от передовой, найдя их тылы, сел прямо на дорогу. Самолет отправил в магазин, продав, все равно к нему уже не вернусь, и, подумав, вызвал два танка ИСАУ. Танк Т-10 вызывать не стал, хотя полностью провел тому модернизацию, и стал копить на следующий танк, но пока он меня не интересовал, хотя и 10-й уровень, вот ИС-7 вполне. Поэтому купил ИС-3, чтобы исследовать 9-й и потом 10-й уровень советской тяжелой техники, немецкий Т-75, я заработал на него, но использовать планирую впервые, только купил, еще дубовый, арту французскую, 8-го уровня. Она была полностью модернизирована мной, и я начал копить на 9-й уровень. Кстати, из всех арт мне именно французские пришлись по душе в одиночном плавании. Если в группе, то уже не так важно, а так французские машины скоростные и вполне скорострельные. Устроившись в немце, я запустил двигатели всех машин и пошел громить армейские части противника, начав с тылов и артиллерии. Тут 8 тяжелых дивизионов разместились неподалеку. Танками и атаковал. Арта нужна, чтобы бить по тем, кто пытался бежать, перекрывая дорогу и направляя в нужную мне сторону, в мою, под танки. Устало привалившись к борту ИС-7, сидя на зеленой траве, я стянул промокший от пота шлемофон и вытер им лицо. Не сильно помогло, только развез пот, поэтому, купив платок в магазине, стал вытираться уже тщательнее. Жара стояла сильная, хотя уже вечерело, через час должно стемнеть. Вдали громыхало, это освобожденные мной советские военнопленные, вооружившись на немецких сборных пунктах трофейным советским оружием, рвались к фронту. Хлебнув за 2 недели немецкого гостеприимства в лагерях, злые до предела, пленные вооружались за счет убитых мной немцев, румын и итальянцев, на сборных пунктах вооружения, я помогал их захватить, продовольственные склады в Харькове тоже, освободив лагеря в городе. Дальше они прорывались, рассеявшись на огромной территории, а я отъехал в сторону и встал. Что я могу сказать? Квест я выполнил, хотя подтверждения пока не было, в Крым не нужно, там войска сами двигались, наступая, причем довольно успешно. Клятву, данную себе, выполнил. Румын даже больше уничтожил, 121 917. Третья румынская армия прекратила свое существование, генералитет тоже был перебит. Четвертая румынская армия потеряла 2 дивизии, и был потрепан 1 корпус. Также бил немцев, в основном эсэсовцев, от полков до дивизий. Этих 1013 настрелял. По квесту пленных освободил, их было 120 тысяч. Часть пленных немцы уже отправили в тыл. Помог, чем мог, и отправил к нашим. Что делать, они и сами знали, на захваченной технике, забрав со складов все продовольствие и вооружение, пошли на прорыв, где малыми группами, где крупными. Мне удалось освободить небольшой лагерь со старшинком составом, там была всего 100 человек, вот они и взяли командование на себя, тем более там было 5 генералов. Квест выполнен, и что делать, я пока не знал. Нет, что сейчас делать, знаю, не зря на берегу речки остановился, хочу в воду, охладиться, а вот что потом. С румынами план выполнил, их с такими потерями спешно отвели от передовой. 10 тысяч итальянцев набил, немцев 160 тысяч, еще добровольцев из множества стран, где от батальона до бригад было, но это так, мелочи. Добровольцев я особенно не жаловал, эти хуже румын, их всегда до конца давил. И это все за 8 дней с момента, как покинул Крым. И все эти 8 суток я не спал и вел сплошные бои днем и ночью. До этого я никогда столько не тянул, но скажу, что все выдержал. Правда, спать хочу, надеюсь, мне это удастся. Я сидел и думал, где мне еще поиграть. Думал насчет Берлина, но честно скажу, попугать могу, но неинтересно. ХМ, Афины, как я про них мог забыть? Быстро прикидывая свои шансы, Раздеваясь, я подошел к песчаному берегу и солдатиком прыгнул в воду. Пора охладиться и ополоснуться. Глава 10. Малую цену имеет оружие вне страны, если нет благоразумия дома. Марк Тулли Цицерон. Почти час отмокал в медленно текущей воде. Я слушал, как обе арты работают, сам наблюдая сверху за их работой. Ис-7 как стоял на берегу, так и стоял, целей для него рядом не было. Что я могу сказать? За эти дни баллы щелкали только так. Я заработал на Ис-7, у немца на Е-100, у китайца ВЗ-111-5А, а вот у японца пока 9 уровень, ТУ-4, но зато полностью модернизированный. Я прокачивал пока только эти 4 танка и все 5 арт разных стран до 9 уровня. Еще я хочу советский Т-62А, отличный средний танк, шустрый и с хорошим вооружением. У немцев Е-50М, у китайцев ВЗ-132-1 и японцев СТБ-1. Иметь тяжелые танки, конечно, хорошо, но быстрые и средние для молниеносных прорывов и работы в тылу тоже нужны. Я пока медлительность танков компенсирую артами, но все же средние нужны, сколько раз противник на грузовиках просто сбегал от меня. Вот и займусь ими, а эти тяжелые пока уберу. Понадобится, достану. Именно в воде, когда я, лениво подрабатывая руками, качался на поверхности, и сработал звоночек. Пришло сообщение, что квест мне подтвердили и выдали приз, что сразу же активировало опцию расширения тактической карты, и я теперь стал видеть на 9 километров. Целей для арты сразу же множество появилось, тем более они метались на дальности 700 метров от меня, по ним стреляли и, чтобы немецкие звукачи их не засекли, меняли позиции. А сейчас нашли 6 батарей, что по ним работали, и я за 5 минут разнес их все. А отсюда надо валить, немцы сотни разведгрупп закинули, и они сообщали мои координаты. 2 воздушных разведчика постоянно висели над моей группой, кроме ночи, тут наземная разведка работала, арты по ним били, по одной установке, уничтожали и принимались за следующие. Авиации нагнали, бомбили постоянно. Я 3 аэродрома со всем вооружением и личным составом уничтожил, но немцы сюда еще самолетов нагнали. Видимо, решили окончательно покончить со мной, неуничтожимым. Вот и сейчас раздалось гудение моторов. Бомбардировщики по мне работали, штурмовиков уже не рисковали посылать, потеряв 36 единиц. А эти с высоты работали, и были попадания и гибель моей техники. Арты терял, танки, но новые покупал и снова в бой шел. С учетом того, что я накопил 112 миллионов на счету, считай, могу что угодно использовать. Хотя потратить эти кредиты тоже можно быстро, если бездумно тратить в магазине. Пока следующего квеста не предлагали, поэтому я вылез из воды и, не глядя на старую пропотевшую одежду, кучей сваленную в стороне, стал покупать в магазине все новенькое. Форму купил, так что натянул нательное белье, сверху форму, комбез не стал, но и фуражку не покупал, а шлемофон взял. Сапоги новенькие, портянки. И одевшись и обувшись, застегнул новенький ремень, командирский, со звездой, только пистолет не тот, что в документы вписан, а американский кольт. Люблю я крупные калибры. Ременная система вообще еще та сборная солянка. Ремень советский, командирский, кобура с пистолетом и подсумки с запасными магазинами американские, а плечевые ремни с немецкой офицерской системы. Забрался в танк, арты продолжали ухать. Это были американец и француз 9 уровня, а немцы уже разобрались в дальности моих артиллерийских систем. Это несложно, и они приблизили несколько частей и арт-батарей, а теперь, когда размеры карты увеличились, мои арты торопились нанести как можно больше потерь противнику, чему те явно были не рады, вон как пытаются уйти. Сам я в уже полной темноте погнал прочь, арты за мной, легко нагоняя после очередного залпа. Чуть позже я перегнал их вперед, гнал, больше двигаясь по полям. Пусть почва не такая укатанная, но мин нет. Я 2 передовую арту терял на мощных фугасах. Больше не хочу. Уехал на 15 километров. Арты все работали, а я выкатил из леса спрятанный там заранее шторх, хорошо замаскированный. 2 стоит после уничтожения последнего аэродрома, оттуда самолетик. В кабине канистры с запасами горючего. После этого я отогнал танк подальше, чтобы тот самоуничтожился. Запустив мотор, погонял его на разных режимах и взлетел, а чуть позже и арты прошли процедуру самоуничтожения. Да, я мог бы отдохнуть у той реки, но не стал. Немцы знают, где я, и поспать не дадут. Лучше свалю куда подальше и там высплюсь. причем днем. Эту ночь я планировал потратить на полет. С финнами идея отличная, но пока не своевременная. Я с румынами не закончил. Ну да, клятву я выполнил, точнее данное себе слово. А сама Румыния, она от войны, в отличие от территории Советского Союза, не пострадала. Это нужно исправить. Я тут подумал, пока купался, и решил, что это неправильно, гражданские объекты стоит уничтожить. Если проще, я буду бить по карману Румынии, разрушая ее экономику. А то грабить это они всегда готовы, а получать сдачу как-то не хотят. Исправим эту ошибку советского правительства. А пока летим, и благополучно. Пролетев почти 400 километров, я пошел на посадку, бак-то пустой. Полчаса на заправку, причем снова смешивал, было 3 канистры с авиационным танковым бензином. После этого, снова поднявшись в воздух, полетел дальше, пролетев мимо Одессы. В Одессе я еще побываю. За час до рассвета я снова совершил посадку, заправился, уже находясь на территории Румынии, до Бухареста чуть меньше 200 километров, и решил, что место отличное для дневки. Сел я на большой поляне крупного лесного массива, загнав самолет под ветки деревьев на опушке. Тут уже разгрузил машину и с некоторым трудом, даже используя ветку как рычаг, закатил под деревья, замаскировав маск-сетью. Ну и заправкой занялся. Слил в бак остатки, оставшиеся 5 канистр с нормальным авиационным бензином и 4 с танковым авиационным, купленным в магазине. Авиационного бензина в продаже, к сожалению, не было. Передневать я решил тут, и самолет оставлю тут же, пока по территории Румынии играть буду. На румынских военных аэродромах я нашел подробные карты самой Румынии, по ним и буду ориентироваться. Отберу важные цели военного и гражданского назначения. Вот мирных жителей, убивать не буду, это не ко мне. Одно дело те, кто военную форму надел, а другое, мирняк. Нет, не смогу, воспитан не так, правильно воспитан. Однако, если они возьмут в руки оружие, то мои принципы по боку. Это уже банды подлежат уничтожению. Я поставил большую 10-местную палатку, не люблю тесноту, поужинал и отправился спать. Купил койку в разделе американского вещевого довольствия, по удобству снаряжения они впереди всех, уже сейчас, это я вам точно говорю. Матрас взял, постельное и вскоре, раздевшись, спал на койке, уже и отвык. 9 суток то на сиденье командира танка, то в самолете. Устал, я просто хотел полежать, засыпая. Сон так никто и не нарушил. Тактическая карта показывала с одной стороны какую-то деревню, множество красных точек, было немного оранжевых, но зеленых ни одной. Враги. Я прибыл во вражеское государство и не сомневался в этом, что подтвердило увиденное. Правда, присмотревшись по карте, понял, что это не деревня, а какая-то небольшая воинская часть. В 8 километрах от моей поляны, на окраине леса. Потому и красных точек много. Гражданским, я думаю, на войну пофигу, и они оранжевыми будут. Позавтракал яичницей с молоком, и чаек потом, а то все на сухомятке, а это нехорошо. Проснулся за час до рассвета, проверил по радиостанции самолета, поймав московскую волну, и в шоке замер. Это я проспал полные сутки, вот это я даю, но хоть отдохнувшим себя почувствовал. Слабость есть, но это с устаткой от долгого сна. План пришлось срочно менять, двину на Бухарест, столицу Румынии, днем. Вообще я сюда пугать местных пришел, так лучше это днем делать. Я успел позавтракать, привести себя в порядок, палатку убирать не стал, да и минировать ничего тоже. Купил фуражку в комплект для формы, ППШ, подсумок с запасным диском и побежал по лесу в сторону дороги, что пролегало через этот лес. Она находилась в километрах в 3. Кстати, обнаружил в продаже ППС. Или раньше его не было, или не замечал, что вряд ли. Так что поменял автомат и подсумок на изделие блокадного Ленинграда. Вот отправлюсь в Финляндию, помогу и блокаду снять. В подсумках 3 запасных магазина к автомату, основной в его приемнике. Пока добрался до дороги, успел изучить новое для меня оружие, сложил и открыл приклад. В принципе, неплохо ухватистый. Уже полчаса как полностью рассвело, но на дороге до сих пор пусто. Выйдя на нее, посмотрел в обе стороны и, оплатив, купил танк и 2 арты. Танк был советский, Т-43, а арты 9 уровня, французская и американская, мощные, вполне скоростные установки, немецкая, советская и британская скоростью на дороге похвастаться не могли, а мог потребоваться рывок вперед, а они обеспечить этого не смогут. В общем, достаточно продуманный выбор. Танк Т-43 буду поднимать. Тут дело вообще как шло. Я ведь, когда использовал 34-ку, то открыл и исследовал два танка. Это Т-34-85, который я ни разу не покупал и не использовал, а также А-43. После него были КВ-13, ИС и только за ним ИС-3. Теперь же буду развивать линейку средних танков, как и планировал. Почему купил Т-43, если раньше не покупал и не использовал Т-34-85, а я баллы с приза за исполнение квеста использовал? На танк исследовать и купить хватило, даже на ходовую, на двигатель максимальной мощности и башню. На этом все, личный счет у меня опустел, едва 5 сотен баллов осталось, но это мизер. Забравшись в танк, убрал автомат так, чтобы под рукой был, освоился на месте. Тесновато и непривычно, но это быстро пройдет, знаю по личному опыту. Сменив фуражку на шлемофон, комбинезон все так же покупать и надевать не стал, я собираюсь демонстрировать форму. И запустив двигатели всей техники, покатил вперед. Танк первым, ожидать минных засад пока не стоит. Это немцы на моем пути умудрялись все минировать, можно сказать, собаку на этом съели, да еще с артиллерийской засадой в придачу. Подорвался, так еще снарядами накрывают, но я чинюсь, проскакиваю дальше и стараюсь уничтожить артиллеристов, те тоже не дураки, сразу напередок орудия и гонит прочь. Не всегда успевал нагнать, а в последнее время вообще не успевал, самые скоростные грузовики и тягачи использовали, тоже поняли, что скорость их спасает, других больше не привлекали, если только пострелять и бросить орудие, сбежав на машинах. Такое тоже пару раз бывало. Дорога стелилась под гусеницами. Пока все пусто, хотя на паре параллельных приметил телеги местных крестьян, после леса, вокруг теперь поля. Держали мы стабильно 45 км в час, установки могут и больше. Французская почти 60, американская ближе к 50, но у танка это максимальная скорость по этому гравийному шоссе. Ничего, уверенно идем, народу на дороге стало больше, многие смотрят с любопытным. А замечая красные звезды, которые я нарисовал кисточкой на артах, удивленно чесали затылки. Показалось или нет, как же показалось, если во весь борт они огромные нарисованы. Я час так катил, сам в шоке, но ни одного выстрела не сделал, да и военных на дороге просто не было. А что им в такую рань тут делать? Вон, одни крестьяне и фермеры на полях появились, работают, у большого стога повозка, грузит сено, видом уже подсохшие. А не стрелял пока, чтобы к месту стоянки самолеты местных военных не привести, я планировал вернуться и так же тихо улететь, как и прибыл сюда. И вот в 6:30, а сегодня 16 июня, наконец встретились румынские военные, а то я уже думал, что они все в Союзе, а тут никого не осталось. Нет, встретил. Причем грузовик был наш, ЗИС-5, видимо тащили все к себе, включая захваченную автотехнику. В кабине двое, кузов, похоже, пуст, или груз небольшой, двигались навстречу, за ними явно рейсовый междугородний автобус. В кабине кроме водителя офицер, я его только вблизи рассмотрел, лобовое стекло бликовало. До последнего момента они ехали спокойно, хотя вблизи начали тормозить, то ли рассмотрели, кто движется, то ли остановились посмотреть по той же причине, кто едет. А установки привлекали внимание своими мощными пушками и корпусами, да и танк мой тоже непривычных обводов. Только остановиться не успели, я вильнул и наехал на грузовик, с хрустом подминая его под себя. Выскочить из грузовика никто не успел. Замерев на нем, покачиваясь, я дал задний ход, съезжая. Автобус остановился метрах в 100 и развернулся, чтобы проследовать дальше. Арты тоже остановились и, повернувшись боком, подняли стволы. Тут интересная цель была, а раз я привлек внимание, гражданские из автобуса быстро сообщат о моем появлении, то и тишину можно не соблюдать, тем более я такую отличную цель нашел. В 6 километрах был Дунай, и там, у пристани какой-то деревни стоял речной румынский монитор. Причем никаких препятствий не было, накрыть можно спокойно, что я и сделал. Пока арты наводились, я остановил танк у автобуса и, прихватив автомат, повесив ремень на плечо, подошел к пассажирской двери, постучал, так что водитель открыл ее. Я тянул время, не знаю, сколько времени понадобится, может, второй залп, поэтому приметив, что в автобусе при множестве оранжевых точек, зеленых не имелось, была одна красная, решил посмотреть на врага, что так люто ненавидел русских. Танк держал автобус на прицеле пушки испаренного пулемета. Тут арты навелись, 10 секунд заняло, и я, зайдя в салон, показал на уши и намекнул, что нужно закрыть. Сам так сделав, не все, но многие последовали моему примеру, водитель тоже. И тут арты грохнули. Убрав руки, я громко спросил: кто-нибудь знает русский язык? Тут как раз снаряды долетели до монитора, за этим я параллельно внимательно наблюдал. Да, а я еще думал, что второй залп делать придется. Уже не нужно. Оба снаряда попали, монитор, расколовшись пополам, мигом ушел под воду. Тумбы, к которым тот был причален, не выдержали, и были вырваны массой корабля. Сейчас я выискивал подходящие цели на 9 километров вокруг, замирая, если что нашел, а таких целей было немало. Военных всего две, в одном месте рота солдат отдыхала. Сейчас они встали, прислушиваясь к канонаде на горизонте, судя по виду у них учения, спали на открытом воздухе. Именно на них орудия я и наводил. Вторая военная цель – охрана железнодорожного моста, но они на пределе дальности, как раз 9 километров и есть. А на мой вопрос откликнулась женщина и на вполне чистом языке сообщила: «Я знаю, господин офицер, здесь только гражданские. Я вижу. Передайте пассажирам, что я велю им покинуть автобус и выстроиться». Она передала, а я в это время снова закрыл уши, уже не предупреждая, но кто это видел, поспешили повторить, и орудия дали залп. Я вышел наружу, пока они перезаряжались. Снаряды легли отлично, но рота была не вся поражена. Правда, на ногах стоять никто не мог, оглушены и контужены, но живы, а это неправильно. Так что, когда все пассажиры вышли, я снова закрыл уши и открыл рот. Теперь за мной все это повторили, и арты дали третий залп. На этом все, рыча моторами, арты поворачивались в сторону следующей цели. Нет, не моста, я сам двигался в ту сторону, сближусь и накрою с гарантией. Следующей целью я выбрал гражданский объект, длинные бараки свинофермы. Тут особо и наводиться не нужно, 12 бараков, не меньше пары тысяч свиней, отличная цель и удар по продовольственному вопросу Румынии. Прогуливаясь мимо строя, я посмотрел на девушку лет 18, судя по тому, как женщина лет 40 пыталась ее закрыть собой, и общей схожести, это были мать и дочь. Именно девушка и горела ярким красным, жаль ее убивать, но она враг, хотя и гражданская. Несколько секунд я изучал ее, встав перед ней, после чего закрыл уши, все уже на автомате повторили, и арты грохнули, отправляя фугасы к фермерскому свинохозяйству. Думаю, снарядов 20 хватит, другие цели есть. Как только арты выпустили снаряды, начав перезарядку, я задал вопрос: не нравлюсь, откуда столько ненависти? Вы убили моего брата. Что она сказала, я не понял, но переводчица из пассажирок вполне справлялась с переводом. Брата, предположу, что он военный и находился на территории Советского Союза. Да, мой брат погиб 6 дней назад, нам прислали телеграмму. Переводи точно, велел я переводчице и, глядя девушке в глаза, сообщил: никто не звал ваших солдат на нашу землю, вы сами пришли. За последние 10 дней моя боевая группа воевала с подразделениями двух румынских армий, 3-й и 4-й, уничтожив более 120 тысяч солдат и офицеров, и скорее всего, именно я убил твоего брата. Ты сейчас стоишь перед убийцей своего брата, запомни меня и запомни, что я специально не беру румынских солдат в плен, хотя они постоянно поднимают руки и пытаются сдаться, но пули быстрее. Почему я ненавижу ваших солдат? Потому что они каратели, как вояки не очень хороши, но зато немцы их используют для зверств в тылу, и они охотно этим занимаются, уничтожая мирное население на оккупированных вашими армиями территориях. Для того я и прибыл в Румынию. Против мирного населения я не воюю, и пострадать вы, гражданские, можете только случайно, но все военные и важные гражданские объекты, что мне встретится, будут уничтожены. Я солдат, а не чудовище, как ваши солдаты. Не веришь мне? У меня есть доказательства. Сходив к танку, я вернулся с планшеткой. Когда собирал трофей, нашел немало фотографий, где позировали румынские солдаты и офицеры. Отобрал я самые жуткие, как раз для подобного момента, так что, подойдя, протянул пачку фотографий, велев и остальным смотреть. Пассажиры столпились около девушки. Она сомлела после третьего фото, они разошлись по рукам, а я внимательно смотрел. 4 женщины в обморок хлопнулись. Я забрал фотографии и посмотрел на девушку, Она из красной медленно переходила в оранжевую зону, впервые такое видел, и мне было любопытно, но махнув рукой, вернулся в танк и покатил дальше. Не знаю, что я зацепил в ее душе, но был доволен, ей было жгуче стыдно. Арты успели сделать 11 залпов, и фермерское хозяйство было полностью уничтожено. Я последние снаряды послал не по пылающим развалинам бараков, а в ангар, разметав его, и погнал прочь. Встреча с девушкой заставила задуматься, однако вздохнув, отвлекся от этого дела. Я проехал километра 3 и остановил колонну. Арты развернулись, прямо на дороге, перегородив, и стали выцеливать охрану моста. По нему самому тоже буду стрелять, но чуть позже. Тут другое дело, можно было и ближе подъехать. На границе тактической карты, в 9 километрах, я обнаружил лагерь военнопленных. Нет, никакого зеленого пятна, слишком далеко, чтобы находка отобразилась на карте. Я для арт искал новые цели вокруг, вот и обнажил сверху лагерь в режиме корректировщика. Поэтому сразу встал и стал наводить арты на мост.